Затем на переаттестацию был вызван Змейк. Когда он сел напротив комиссии, его для начала попросили детально рассказать, где, когда и как он сам получил в свое время образование. Начало образования я получил в доме своего отца. Моей семье свойствен достаточно патриархальный уклад, и с раннего детства моя свобода была, как тому и следует быть, существенно ограничена. 6 лет, между 7 и 13 годами, я провел в одном закрытом учебно-религиозном заведении, — сказал Змейк. Однажды я вынужден был убить в силу стечения обстоятельств одного из высоких гостей школы. Слегка осоловевшие было методисты встрепенулись. От этой истории я вас избавлю, так как детали ее мало аппетитны. После этого меня отозвали, и я снова вернулся в родительский дом. Мой отец был в целом доволен моими успехами и по совету друзей семьи отправил меня для продолжения образования в Элевсин. Нет, вы уточните, пожалуйста, как убили, в связи с чем убили? Резко прервал его Зануцкий. Он хотел от меня того, что я совершенно не готов был ему предложить, — холодно разъяснил Змейк. В наше учебное заведение гости такого ранга приезжали, как правило, с целью развлечься. Однако ученики традиционно оставались от таких забав в стороне. Один чрезвычайно знатный посетитель, случайно столкнувшись с воспитанниками, проходившими мимо парами, остановил свой взгляд на мне, избрал меня объектом развлечения и потребовал прислать к нему. Мои наставники после некоторых колебаний выполнили эту просьбу. После первых же его слов, обращенных ко мне, я обрушил на него потолок. Что это были за слова? Не отставали методисты. Он похвально отозвался о моей внешности. С легкими металлическими нотками в голосе пояснил Змейк. А ваших родителей и учителей не обеспокоило совершенное вами убийство? Моих благословенных родителей обеспокоило бы, если бы мужчина из нашего рода в 13 лет почему-то не смог бы постоять за себя. Если говорить о наставниках, то они зачли мне обрушенный потолок, как выпускной экзамен по 5 предметам из 9, рассмотрев, каким именно способом я его обрушил, — отвечал Змейк. «Что же это были за предметы?» — спросили дотошные методисты, теряя, однако, почву под ногами. «Алгебра, геометрия, астрономия, сосредоточение и акустика». «Почему акустика?» «Потому что потолок рухнул бесшумно». «Астрономия?» «Разумеется, я должен был предварительно вычислить в уме расположение звезд над куполом храма. Что касается музыкальной гармонии и философии, то я доздал их в течение недели». У методистов начинал заходить ум за разум, однако они никак не могли оставить такую благодатную почву. «Стало быть, в 13 лет вы получили такую серьезную психологическую травму? В столь раннем возрасте вам пришлось убить человека?» «Нет, насчет травмы не сказал бы», — взвешенно отозвался Змейк. «Я забыл отметить, что это была эпоха, когда, в принципе, исключено было дожить до 15 лет, никого не убив». Распрощавшись со Змейком, члены комиссии принялись бурно обсуждать услышанное. «Если таковы события прошлого, о которых он свободно рассказывает», — с пеной на губах говорил психоаналитик, — «вы представляете себе, что у него вытеснено в подсознание?» В самый канун января, засидевшись допоздна в библиотеке, Левелес, Кередвен и Мордвит обнаружили странное письмо Змейха Риддерху, не оставившее у них сомнений в причастности Змейка к тому страшному, что происходило с его учениками. «Дорогой Риддерх», — писал Змейк, — «в своем письме вы упоминаете о легком ощущении дискомфорта от своего образа жизни, который я вам, впрочем, не навязывал. Вы подозреваете, что все это называется двуличием. Смею вас уверить, это именно оно и есть. Однако, на мой взгляд, вы придаете этому слишком большое значение. Пресловутая двойная жизнь, хорошо знакомая мне по личному опыту, всего лишь необходимое условие, благодаря которому мы можем заниматься нашим делом. Подобным положением может всерьез тяготиться лишь человек слабый духом и склонный к чрезмерной рефлексии. Надеюсь, что к вам это не относится. Вы пишете, что у вас нет больше сил лгать и изворачиваться. Думаю, вы себя недооцениваете. Что же касается высказанной вами гипотезы о запрете на некоторые молекулярные соединения, то она, хотя и не безнадежна, но требует еще значительной доработки. Ниже я привожу некоторые собственные выкладки. Полагаю, что они вам будут не безинтересны. Дальше шли одни формулы. «Жалко, что мы не понимаем эти формулы», — сказала Мордвит. «За ними ведь что-то есть. Страшно даже представить, чем Змейк сейчас занимается, если этому письму 200 лет». Она всмотрелась в обозначение. «Это ведь уже не химия, а какая-то...» «Мясорубка», — сказал Левелис. «А самое ужасное, что он учит этому, Гвидиона, хотя и под видом фармакологии». «Я понимаю, остальные, но вы, каким образом вы, воплощение психической нормы, опора здравого смысла в этой школе, могли выступить в таком стиле?» — напал на Змейка Зануцки. «Я полагал, что вам нужны материалы, не так ли?» — спокойно отвечал Змейк. «А чем явились мои искренние ответы вам, как не материалами?» На лице Зануцкого показался проблеск озарения. «В таком случае вы оказали мне неоценимую услугу», — сказал он после некоторого молчания. «В самом деле?» — удивился Змейк. «Чем же?» Вскоре Зануцкий счел возможным огласить собранные данные. Он вежливо попросил преподавателей собраться в большом каминном зале и с плохо скрываемым сарказмом сказал. «Итак, что мы видим?» Преподаватель географии в командировке то ли в Марианской впадине, то ли в созвездии Альфа-Центавра. Половина преподавателей считает себя подданными Римской империи. Вот это уже была чистейшая ложь. Другая половина охраняет клады на дне моря. А вот еще более интересный факт. Он скользнул взглядом по Змейку. Преподаватель химии, как о чем-то само собой разумеющемся, рассказывает о том, как он совершал убийство в подростковом возрасте. «Вот», — сказал Финтон, — «я так и знал, что Тарквини найдет способ поставить школу под удар». «При этом», — отозвался Арбилий, — «крайне знаменательно то, как он это сделал. Мы ждали, что он донесет комиссии на других, сообщит обо всех что-нибудь нелестное». А он просто рассказал о себе. И не придерешься с точки зрения морали, и доброе имя школы это губит бесповоротно. Я в этом не сомневаюсь. «Могу себе представить», — откликнулся Финтон. «Тарквиний, зачем вот вы это все им сказали?» — с досадой спросил Мерлин. «Зачем делать общим достоянием разные личные неурядицы? Ну, убили там кого-то и на здоровье». «Вот именно», — со спокойствием Харона отвечал Змейк. «Теперь это все равно. Как вы могли заметить, дело настолько стремительно и безусловно идет к развязке, что те или иные наши слова на переаттестации уже ни на что не влияют». «Так вот», — перебил всех Зануцки. Входящий в состав комиссии специалист по психиатрии уверенно сделал вывод о том, что все люди, которых мы слышали, абсолютно вменяемы. Для меня давно не секрет, что весь этот балаган имеет политическую подоплеку. Благодаря последним выступлениям в парламенте Национальной партии Уэльса нам стали ясны некоторые тенденции среди валлийских экстремистов. Ими планируется отделение валлийской системы школьного образования от лондонского министерства и в перспективе, очевидно, отделение Уэльса в целом от Великобритании. И если вот это вот, он поискал слово, одиозная демонстрация своей независимости устраивается в рамках все того же протеста, то я попрошу вас уяснить себе следующее. С завтрашнего дня мы начинаем повторную переаттестацию. И если только мои специалисты еще раз услышат здесь то же самое, дело, скорее всего, кончится закрытием школы. И еще у вас будут неприятности лично у каждого. Крупные неприятности. Поэтому я советую вам серьезно подумать, что и как отвечать на собеседовании во второй раз. Вы очень рискуете, коллеги». Фингал провел рукой по камню, составлявшему часть кладки стены возле хранилища манускриптов, и сказал: Этот камень помнит, как лет 300 или 400 назад он наблюдал одну сцену. На галерее со стороны городских ворот появилось четверо солдат в кирасах и железных панцирях с алебардами или чем-то в этом роде. К ним навстречу вышел Мерлин и сказал: «Я вижу, что вопрос о закрытии школы стоит остро, но я полагаю, что даже в этом положении он еще немножко простоит. Пока я не получу бумаги из Уайт-Холла, устроить пороховые склады вам здесь не удастся. Во всяком случае, пороху не хватит». Но видно было, что Мерлин сильно обеспокоен. «Даже камня было видно?» — шепотом спросила Гвен Лиан, думая о Маккольме с восхищением. «Неужели школу когда-то пытались закрыть?» — сказала Фарви. «Сцена требует трактовки», — задумчиво сказал Левелис. Итак, сегодня забвение как профессиональная необходимость. И Морган Апкерик, загадочно улыбаясь, зачитал из какой-то книги в козлином переплете притчу, которая освещала новую тему исчерпывающим образом, так, что можно было уже ничего не пояснять. Двое монахов шли однажды по грязной дороге. Лил проливной дождь. Дойдя до перекрестка, они встретили красивую девушку в шелковом платье, которая не могла перейти через рытвину. «Идем, девушка», — сразу же сказал один из монахов. Он взял ее на руки и перенес через грязь. Второй ничего не сказал и молчал до тех пор, пока они не подошли к монастырю. Больше он не смог сдерживаться и сказал: «Нам, монахам, надо держаться подальше от женщин, тем более молодых и красивых. Они опасны. Зачем ты сделал это?» «Я оставил девушку там», — пожал плечами первый монах. «А ты все еще тащишь ее?» «Ну, тут ни убавить, ни прибавить», — радостно сказал профессор Морган, оглядывая класс. «Не надо быть семи пядей во лбу, как говорится. Развивая эту тему, что необходимо профессионально забывать, допустим, врачу?» Все слегка задумались. Кередвен хотела было сказать, что врачу следует, наверное, притушить профессиональные знания, когда он просто отдыхает и наслаждается жизнью, чтобы, глядя на красивую девушку, не видеть сквозь все покровы, как макрофаги и ее селезенки занимаются разрушением отживших свой век эритроцитов. Но тут в полной тишине раздался ответ Гвидиона. «Для врача очень важно забывать, сколько пациентов умерло из-за его ошибок, а то он вообще не сможет работать». Все, включая Моргана Апкерига, оторопели, и только Левелис, Кередвен и Мордвит переглянулись так, как будто Гвидион их ничем не удивил. Обворожительный и, как всегда, веселый профессор Мелдун появился перед комиссией и приветствовал ее на ирландский манер, пожелав им умереть в Ирландии. «Ваша семья и происхождение», пробубнил Зануцки, делая пометки в своем вопроснике, когда Мелдун в свободной позе расположился напротив него. «Моя мать была монахиней и была изнасилована моим отцом. Он был тогда в военном набеге. Разумеется, он не запомнил ни ее имени, ни лица», — просто сказал Мелдун. «Так, ну здесь, по-моему, случай ясный», — шепотом сказал психоаналитик. «А сами вы?» — спросил Зануцки Мелдуна. «Что я сам? Не собираюсь ли в военный набег? Не намерен ли кого-нибудь изнасиловать для продолжения рода, чтобы не отступать от семейных традиций?» Лучезарно улыбнулся Мелдун. Зануцки ослабил узел галстука. «Следовательно, у вас никогда не было нормальной семьи?» — вежливо спросил психоаналитик. «Да нет, почему? Я воспитывался в семье короля. Кстати, вот что, оказывается, изображено на этом гобелене. Ну и ну. Никогда не замечал». Зануцкий оглянулся на гобелен у себя над головой и побледнел. «Случай более сложный, чем я думал», — зашептал ему в левое ухо взмокший психоаналитик. «Моего отца звали Айлиль Острие Битвы, из рода Эоганахтов, и я так никогда и не отомстил за его смерть», — сказал Мелдун. «О, ну тут такой букет», — простонал психоаналитик, хватаясь за голову. «Не могли бы вы дать нам одно объяснение?» Фальшиво улыбаясь, сказал один из методистов. «Если мы правильно понимаем, вы регулярно назначаете свои занятия на ночное время. Вы отдаете себе отчет в том, что это вредит здоровью детей?» «Сырость вредит того хуже», — задумчиво сказал Мелду. «Вечно промокшая одежда, мокрые ноги. Посудите сами, разве это дело?» «При чем тут сырость?» — не поняли методисты. «Потому что только со дна колодца», — раскрыл свою мысль Мелдун. «Днем видно звездное небо». Небольшой старичок с белоснежными длинными волосами и удивительно невозмутимым выражением лица устроился перед комиссией на табуретке. Длинная его рубаха была расшита понизу орнаментом с оленями. «Не могу произнести это имя», — озадаченно сказал методист, смотревший в список. «Может быть, вы сами как-то представитесь?» — резко сказал Зануцки. Старенький преподаватель достал из-за пазухи берестяную табакерку, уселся поудобнее, со смаком нюхнул табаку и начал. «Не из очень я великих, не из очень чтобы малых. Все те песни, что поются на равнинах Каливары, я сложил во время она, чтоб свою развеять скуку. Всех сказителей и бардов я великий прародитель. Кто мое не знает имя, тот вообще имен не знает. Головой закрыл я солнце, заслоняю месяц ясный, а ступнями врос в заливы, в темные речные тони. Если палец подыму я, в тучах сделаю просветы. Если опущу я палец, дуб к земле пригну столетний». «Это какая-то феноменальная мания величия», — мрачно пробормотал Зануцки. «Ну что ж, с этим все ясно. Обсудим характер вашего предмета. Итак, вы преподаете?» Зануцкий заглянул в бумажку и аккуратно прочитал. «Фольклор и эпические сказания народов Севера». «Ты назвать фольклором можешь и вот этот лес дремучий, и бурливых вод течения, и на небе ясный месяц, и лосося ход весенний. Это все такой же эпос, как планет круговращения, обновление природы. Ты сказать бы мог, пожалуй, что и лось могучий Хийси — это маленький ягненок, и что Укко, бог верховный, — это малая козявка. Мифы — то, что ты бормочешь. Я же знаю правду жизни». Когда и с этим стало ясно, Зануцкий промокнул лоб платочком и перешел к особенностям методики. «Скажите, пожалуйста, как у вас обстоят дела с расчесовкой, календарным планом и текстотекой?» — спросил он. «По какому принципу вы отбираете материал? Какие компоненты входят в модуль первого уровня обучения? Какое количество смысловых единиц в содержании текста, на ваш взгляд, методически допустимо?» «Может, что еще припомнишь?» — спокойно сказал старичок, ковыряя в ухе. «Или уж высказал всю глупость». «Мы тоже так думали. А потом мы нашли письмо». Кередвен, знавшая наизусть письмо Змейка до того места, где начинались формулы, положительную характеристику Риттерха, данную Змейкам, от которой мороз шел по коже, и резолюцию педсовета, объявлявшего имя выпускника забытым, выдала без запинки рассуждение о двуличии. Мордвит сидела на коленях статуи Демокрита и мирно постукивала об него ногой. «Ты по-прежнему считаешь Змейка воплощением любви и нравственности?» — безжизненным голосом спросил Левелис после того, как детальный рассказ о том, что делает Змейк в школе, слетел в беспорядке с их уст. «Я учусь у него, Лео. Я вижу, как он любит все неживое. Я не представляю себе, чтобы он мог делать все это», — упрямо сказал Гвидион. «Любит все неживое», — повторила Мордвит с выражением, менявшим смысл на противоположный. «Хорошо», — скрипнул зубами Левелис. «Тогда скажи, что такого должно случиться, чтобы ты ушел от Змейка?» «Нужно, чтобы Змейк меня выгнал и запретил возвращаться», — бесхитростно ответил Гвидион. «Тогда пошли. Пошли найдем хоть Мерлина, хоть кого, и спросим. Что с того, что имя этого Риддерха не должно упоминаться в школе? Я его упомяну. Я не хочу, чтобы ты стал таким же изуверским и кровавым фанатиком», — решительно сказал Левелис. «Ну что вот вы орете? Что орете?» — ворчливо сказал Мерлин, появляясь из-за колонны. «Что здесь за страсти? Вы все давно должны сидеть обедать. Сегодня вареники с картошкой. Исключительная редкость. Эту картошку, представьте себе, Мелдон привез из Северной Америки. У нас она не растет. Вы, небось, и не знаете, что это такое?» Тут Левелис выпрямился и с горящими глазами сказал. «У меня есть к вам вопрос, профессор. Кто такой Риддерх Апмивир? Где он? Чем он занимается?» «Риддерх Апмивир – это Кервин Квирт», – сказал Мерлин. «Где он? Да вон он пошел. Чем он занимается? Спросите-ка у него самого. По-моему, ничем. У него сейчас окно». «Ваше имя», – кисло сказал Зануцкий. «Полное и, желательно, подлинное». «Луци Тарквини Серпенс», – ответил Змейк, закидывая ногу на ногу и сплетая пальцы на колени с видом человека, приготовившегося к долгому разговору. Психологи переглянулись. «А что такое, в таком случае, Змейк?» «Калька», – кратко сказал Змейк. «И вы откликаетесь на эту, кальку?» «Разумеется», – отвечал Змейк с легким нетерпением. «Откуда вы происходите?» «Мой род происходит из Этрурии, из области теперешней Тосканы. Но мои родители впоследствии переехали в Британию, на окраины империи, и я родился уже в Уэльсе». «Ваш родной язык?» «В семье говорили по-латыни». «Профессия вашего отца?» «Ауспиций». «Это какая-то должность?» «Нет, это специальность. Предсказание будущего по птичьему полету». «Довольно необычная специальность, а? Можно сказать, редкая», — заметил Зануцкий, вновь переглядываясь с коллегами. «В жреческих кругах не такая уж редкая», — сказал Змейк. «Когда родился ваш отец?» «В самом конце третьего века». «Я не ослышался?» – переспросил Зануцкий. «В конце третьего века? В 300 году от Рождества Христова?» «В конце третьего века до Рождества Христова, то есть около 200 года, по причине обратного отсчета времени». «Год вашего рождения?» – с нескрываемым интересом спросил великий методист. 1579. «Очень странно», — сказал методист, вызвав сдавленные смешки со стороны своих коллег. «Ваши родители, если я правильно понял, родились до нашей эры. Вы же только в конце 16 века?» «Да, я поздний ребенок», — спокойно отвечал Змейк. «Где вы получили образование?» «В течение 7 лет я учился и прислушивал при храме Немезиды. Затем продолжил свое образование в Элевсине». «При храме Немезиды?» «Да, при храме Немезиды в Афинах, в аттическом пригороде Рамнунд». «Прислушивали?» «Принимал дары от посетителей и поддерживал огонь перед статуей Немезиды с уздой, мечом и бичом». «Вы хотите сказать, что в XVI веке в Афинах функционировал храм Немезиды с уздой, мечом и бичом?» — внезапно сказал кто-то из наиболее трезвомыслящих членов комиссии. «Не только в XVI веке, но и по сей день. Учебные и научные центры такого масштаба неуничтожимы». «А вот такой вопрос», — вкратчиво сказал психолог. «Что вы станете делать, если у вас ученик станет вдруг во время урока вставать, ходить по классу, делать, что ему вздумается?» «Попрошу отставки», — сказал Змейк. Кервина Квирта осаждали любопытствующие первокурсники. Он привел их в свою комнату, рассадил повсюду, куда только можно было усадить, и вынужден был рассказать им много не самых увлекательных с его точки зрения вещей. «Так вы ученик Змейка?» «А чей же еще?» «А почему тогда профессор Курои сказал Змейку, что вы выращиваете из своих учеников?» — простодушно спросила Мордвит. Глаза Кервина Квирта затуманились, и он с усмешкой опустил голову. «С профессором Куруи у нас чисто научные разногласия», — сказал он. «Он не принимает многих моих теорий. И потом, я занимаюсь в широком смысле биосферой, а при специальности профессора Куруи как раз биосфера отчаянно мешает работе». «А что у него за специальность?» — спросил Левелис, ибо этого не знал даже он. «Куруи двигает горами», — пояснила Кередвин, знавшая это твердо. «А, ну тогда, конечно», — согласился Левелис. «А все ваши страшные эксперименты?» Забираясь ногами на кровать, спросила Мордвит. «В школьных хрониках написано о вас. Бог весть что». «Я был очень ярким студентом», — осторожно начал Кервин Квирт. «Очень тогда был увлечен биохимией. Просто очень. Одним словом, я все опыты обычно проводил на себе. Однажды профессор Мерлин пообещал вышвырнуть меня из школы, если еще хоть раз услышит, что я что-то там такое делал с собственной кровью. Змейк тогда выручил меня, но и побеседовал со мной». Кервин Квирт помрачнел, видимо, вспомнив ту беседу. «Подробности его тогдашней речи я вам пересказывать не буду, но суть ее сводилась к тому, что на себе можно проводить лишь демонстрацию, но никак не эксперимент. Причем ему, а не мне. Что когда он пьет яд, он обычно знает скорость его действия и состав противоядия, и что... Ну, словом, пробрал хорошенько». «А с сывороткой?» «С какой сывороткой?» – переспросил Кервин Квирт. «Ах да, господи! Я чуть не умер тогда от этой сыворотки, и Змейк долго напоминал мне об этом, в разных формах». Мордвит на всякий случай покрепче прижалась к его плечу. «А зачем вы изменили имя?» «А вы не понимаете?» Кервин Квирт рассмеялся. «Вы забыли, из какой я семьи? Я подошел к Змейку после церемонии выпуска и спросил, как мне дальше быть и как я смогу совмещать преподавание с той судьбой, которую прочат мне родители. Змейк пожал плечами и сказал, кто же преподает под своим собственным именем. В то время я не знал, что ему эта проблема была знакома не понаслышке. Змейк сам из очень аристократической семьи. Нет никаких сомнений, что отца его хватит удар, если он услышит, что его сын – школьный учитель. Ведь настоящее имя Змейка тоже не Змейк. Я же ухватился тогда за его слова, изменил имя радикально и попросил педсовет торжественно придать старое имя забвению, чтобы оно нигде уже не всплывало. Вот и вся история Риддерха Апмивира. Страшно?» «Очень, очень страшно», — сказала, ликуя, Мордвит. «Но самое страшное», — сказал Кервин Квирт, вдруг погрустнев. «Самое страшное, что у меня завтра в 3 партия в гольф с герцогом Нортумберлендским. Я не верю ни в какие предчувствия, но сейчас у меня очень яркое ощущение, что я больше не вернусь. Я люблю вас всех и могу не увидеть вас больше». Все взвыли очень громко. Все вдруг поняли отчетливо, что если Кервин Квирт не вернется, это будет большая, большая потеря. «Дьявол, разрази все это скопище кретинов!» — пробормотал рафинированный аристократ Кервин Квирт, доставая из шкатулки с фамильным гербом антикварные запонки. Чем ближе был конец января, тем шире среди мальчиков разворачивалась таинственная деятельность по вырезанию деревянных ложек. 25 января, праздник святой Двинван, был днем, когда всякий холостой валлиец мог подарить собственноручно сделанную ложку избранной девушке, что первоначально говорило о его желании обручиться с ней, но в последнее время, в связи с упадком нравов и общим разложением традиций, могло иногда уже означать и просто, что он ее любит. Гвидион свободными вечерами, не привлекая к себе ничьего внимания, вырезал такую ложку, по традиции не пользуясь ничем, кроме перочинного ножика и стамески. Вот и сегодня он сидел, мурлыча что-то себе под нос, и усыпал пол стружками. Левелис поприставал к нему, пытаясь добиться, кому предназначается его ложка, но ничего не добился. Тогда Левелис порассуждал немного о том, кому бы теоретически он сам мог подарить свою ложку. Список этот длиной превосходил список наложниц ханьского императора Юанди, хлопнул себя по лбу и кинулся искать Фингала Маккольма, чтобы рассказать ему про обычай с ложками. Но оказалось, что шотландец уже и без Левелиса заметил, что все кругом вырезают ложки, спросил об их назначении и понял, что Гвинлиан без прекрасной ложки, вырезанной его руками в день святой Двинвен, — это абсурд. Мысль о том, что тихие, но по-своему упорные валлийцы, следуя своим народным обычаям, надарят ей ложек, а он окажется от этого в стороне, не очень-то ему улыбалась. Во втором семестре должно было прибавиться 2 новых предмета. Одним из них было «Введение в сомнение», которое читал Мерлин. Историю британских островов он, впрочем, тоже не прекратил читать. В одно прекрасное утро Левелис пришел к себе в комнату с добычей. Святой Коллин выдавал учебники по введению в сомнение, и Левелис не преминул обзавестись этой книгой. «Пойди скорее возьми тоже», — велел он Гвидиону, который еще лежал на постели и не подозревал, что где-то можно что-то взять. И Левелис с благоговением открыл книгу. На первой странице, там, где бывает титульный лист, сказано было. Некогда учитель с учениками прогуливался по мосту над рекой. Указывая на рыб в воде, он сказал, «Взгляните, как привольно резвятся в реке лососи. В этом их радость». «Откуда тебе знать, в чем их радость?» — возразил один из учеников. «Ведь ты же не лосось». «Откуда тебе знать, что я не лосось?» — возразил учитель. «Ведь ты же не я». Перевернув страницу, Левелис увидел фрагмент трактата о природе богов. «Как ты, друг мой, прекрасно знаешь, много еще есть в философии вещей, до сих пор не получивших объяснения. В особенности же трудным и темным является вопрос о природе богов, который не только для религии или там познания духа важен, но и вообще хотелось бы знать. Между тем, по этому вопросу учеными-мужами были высказаны такие мнения, что все это уже само по себе наводит на мысль, что причиной и началом философии должно быть незнание». В этом месте на лице Левелиса отразились столь сильные и противоречивые чувства, что Гвидион даже приподнялся на локте и вынул воск, которым были залеплены его уши. «Большинство думает, что боги существуют. Это ведь и правдоподобие, и сама природа нас к этому приводит. Хотя Протагор сомневался, а Диагор Милосский и Феодор из Кирены считали, что и вовсе нет никаких богов. Корниад же, возражавший им, выдвинул против них столь многое, что и по сей день невозможно просто так от него отмахнуться. Спроси же на улице 3-4 человек из тех, что признают существование богов, и они настолько разойдутся между собой в суждениях, что ты едва сумеешь их разнять. Многие повествуют и о внешнем виде богов, и о месте их пребывания, и об их образе жизни, и во всем этом между философами царит величайшее разногласие. Главное же в этом вопросе, взаправду ли боги с самого начала все сотворили и установили, и всем правят, и все приводят в движение, или же они живут в полном бездействии, совсем не заботясь о мире и об управлении им, и ни во что не вмешиваясь, как будто можно не вмешиваться, когда возле тебя устраивают безобразную возню и обливают тебя компотом, или когда в кабинет к тебе забрели гуси и все там загадили, или когда учащиеся до сих пор не могут взять в библиотеке нужные учебники, хотя второй семестр на носу». «С компотом это было вчера», — сказал, не веря своим глазам, Левелис. «Я сам видел». «А гуси вовсе ничего не успели загадить», — прибавил Гвидион. «Он сразу их выгнал». «Многие философы исследуют это, надеясь вызволить людей из заблуждений и невежества», — читал дальше Левелис. «Другие же возражают им, а нужно ли посвящать этому время, при том, что существует кругом такое количество вещей наиважнейших, когда полно яблочной кожуры, которую некуда девать, или, к примеру, посреди двора лужа, через которую уже впору мост перекидывать?» «Да, насчет яблочной кожуры это он точно», — согласился Гвидион. «Сколько еще мешков на кухне? Никак не разгрести». «Но через лужу в южной четверти я спокойно вчера перешел. Даже до колен нигде не дошла». «Там хлебопечки, знаешь, покуда будет?» — сказал Гвидион. А профессор Морган, недавно шел, задумавшись, вообще не понял, что это лужа, и прошел по воде, как посуху, — сказал Левелис. «К тому же весной она все равно сама высохнет». «Всеми этими спорами философы добились, наконец, того, — продолжил он чтение, — что во всяком человеке неленивого ума возбудили желание отыскать истину, ибо стало ясно, что это вопрос, по которому расходятся во мнениях не только неученые люди, но также и ученые. Мнения же эти столь различны и противоречивы, что хотя, возможно, и не все они ложны, верным из них, разумеется, не может быть ни одно». «Я совсем запутался», — сказал Гвидион. «И зачем начинать сразу с такого сложного вопроса, как природа богов? Мы же еще пока ничего не знаем». «Именно поэтому», — предположил Левелис. «В природе богов легко усомниться, А попробуй-ка усомнись в яблочной кожуре, когда она везде.